Глава 19. Ведьмин круг. Генеральша шального парада. Огневица купальских костров. Севергин проснулся от внезапного толчка изнутри. В жарких потемках зудели комары. Стрелки на старинных ходиках показывали полночь. Он всегда стерег этот короткий миг опасного безвремения, когда открываются зеркальные коридоры и сутки смыкаются в круг вечности. В этот час народное поверье запрещает покидать дом, чтобы не верить душу черной силе. Алена спала, жарко разметавшись, беспокойно вздрагивая во сне. Намаялась за долгий жаркий день. Он осторожно переложил ее влажную руку со своей груди на подушку. Если бы она проснулась и окликнула его, может, статься, все сложилось иначе.